Картина четвертая «Танго». От испанского «танго» — старинный аргентинский народный танец. Парный танец, свободные композиции, отличающиеся энергичным и четким ритмом. Страстный и чувственный, темпераментный и драматичный, он всегда имеет ноту грусти. И фокстроты танго — танцы про любовь, в этом смысле они родственники. Но, как часто бывает, родные люди являются полной противоположностью, подчас не находя общего языка. Эта аналогия имеет непосредственное отношение к нашему подбору танцев. Но вернемся к танго. Ритм танго неоднороден, он включает в себя паузы, ускорение и замедление. Движения танго резкие и стремительные, сменяются плавными и задумчивыми, создавая необыкновенную, экспрессивную и поэтическую атмосферу танца. «Танцует в Севилье Кармен», — пишет Федерико Гарсиа Лорка, «в ломанном ритме танго, а в мелодиях Астора Пьяццоллы, создавшего примерно столько же мелодий танго, сколько у Штрауса вальсов, слышится дыхание поэзии Лорки». Танго всегда разделяет партнеров. Они выполняют разные шаги, каждый шаг вершит судьбу, и ничего нельзя изменить. Дело в том, что в этом танце всегда есть сценарий, где у мужчины и у женщины свои роли. Он и она. Их конфликты, воспоминания, нежность, тоска. Обо всем этом наше танго.